Глава 15. Бойня космического масштаба. Население колонии Астарк, все еще состоящее из двух человек, было сильно удивлено, когда через их систему прошел огромный флот. Я из-за внезапно накатившего озорства связался с Вадимом и Натой аж через полтора часа перед самым гиперпрыжком, успокоив друзей моего Радовича. Заодно поинтересовался, не появлялись ли Деймос и Алекс Астарк. Увы, но земляне серьезно взялись за поиски пилотов, знающих местонахождение их родины, и, похоже, это дело займет их надолго. Что ж, дело хорошее, особенно на фоне того, что мне пришлось вскрыть целую цепочку систем перед большим количеством разумных. Впрочем, теперь я точно не чувствовал себя кому-то должным. С Огневыми расплатился сполна, осталось лишь поучаствовать в бою против герцогства, а дальнейшее наше сотрудничество может сильно измениться. Я уже не тот ошалевший мутант, который выбрался из зоны карантина. Теперь у меня есть свои цели и планы, с которыми герцогине придется считаться. «Получен запрос на соединение», — прозвучал в рубке голос из кино, отвлекая меня от размышлений. Надо же, упустил момент, когда мой корабль вышел из гиперпространства. Машинально считал информацию с экранов, не увидел ничего опасного и вновь углубился в свои мысли. «Принимай». «Граф, ты сотворил настоящее чудо». С экрана видеосвязи на меня смотрел генерал Воскобойников. Вид у него был довольный, улыбка так и читалась в сияющих глазах. Указав рукой себе за спину, флотоводец добавил. «Представляю, как удивятся встречные по пути силы государства Синай, когда увидят такую армаду, появившуюся в тылу». «Ваше высокопревосходительство, у меня вопрос», — произнес я, едва Воскобойников умолк. «Когда будем обновлять контроль над адмиралом Харитоновым и его подчиненными?» «За два прыжка до системы герцога Филиппова», — ответил князь. «Чтобы наверняка. Ну и помни, что после сражения тебе придется заняться охотой, чтобы пополнить частицы духа. Рановато отпускать адмирала. Он еще может принести пользу герцогству Огневых. Так что имей в виду, в бой мы тебя не пустим. Не дай бездна произойдет случайное попадание по твоему кораблю сразу нескольких тяжелых энергетических снарядов. И все. В общем, будешь дожидаться окончания сражения в соседней системе». Был ли я против? Нет, конечно. В том, что герцог Филиппов связан с Альфа-Скверной, мне доказательств не представили, все только на словах. Вдруг все эти действия – простой раздел влияния между герцогствами? За такое рисковать и тем более погибать у меня нет никакого желания. «Ну, что молчишь, Аквамарин?» «Ваше высокопревосходительство, мне будет нетрудно выждать столько, сколько потребуется», – ответил я. «Вот и хорошо. Все, тогда жди данные по синхронизации флота. Отбой связи». Я так и сделал. Получил инфопакет, в котором было указано точное время разгона для прыжка, дал указание Искину и отправился в кают-компанию. Около часа у меня имеется в запасе. Можно отдохнуть. Содружество будто вымерло. Ни одного встречного судна в системах. Да и корабли не попадались. Четыре прыжка, и после каждого сканирующие системы первопроходца получали сигналы бедствия, просьбы о помощи или предложения на сопровождение груза пассажирского флота. Все они были безжалостно отвергнуты и проигнорированы. Оно и понятно. Соединение имперских кораблей на боевом задании. Единственная задержка произошла после пятого прыжка. Мы столкнулись с тремя альфа-дредноутами. Правда, уничтожение вражеских кораблей заняло ровно столько времени, сколько потребовалось на сближение. Суммарный залп двух десятков тяжелых орудий буквально распылил эскадру противника, после чего всем было разослано очередное указание, и флот вновь начал разгон для следующего прыжка. Причем для меня он был последним в этом походе. Дальше корабли попадут в родную систему герцога Филиппова уже без первопроходца. «Граф, сейчас за тобой прибудет катер. Приготовься», — сообщил мне с экрана видеосвязи Воскобойников. Он вообще предпочитал общаться со мной лично. «Уже готов», — ответил я. «Жду». В этот раз князь собрал всех командиров крейсеров, подчиненных адмиралу, и нескольких самых приближенных к Харитонову офицеров. Само воздействие на собравшихся прошло по плану. Все присутствующие уверовали, что Воскобойников – лучший кандидат на место его императорского величества, и на этой радостной ноте отправились на свои корабли готовиться к нападению на систему рода Филипповых. Я же вынужден был задержаться, чтобы выслушать последние указания генерала. «Одного тебя оставлять мне совесть не позволит», поделился со мной переживаниями Евгений Сергеевич. «Поэтому у тебя будет прикрытие. Легкий крейсер Б-класса и два эсминца А-класса. Думаю, такого состава хватит, чтобы отразить любое нападение. Командовать прикрытием станет Силават, весьма толковый офицер». «Ваше превосходительство, достаточно будет эсминцев», — предложил я. «Я уже решил», — нахмурился генерал. «Так что вставайте на орбиту местной планеты и ждите. Надеюсь, мы быстро справимся с флотом предателей рода человеческого». «А ведь он не врет. По глазам вижу, что князь уверен. Филиппов — враг империи. Что ж, надеюсь, с ним справиться». С такими мыслями я и покинул флагман. А едва очутился на борту своего разведчика, распорядился. «Искин, корректировка курса. Посмотрим, что находится на этой планете интересного. Как минимум 10 часов покоя у нас будет. Вряд ли флот Огневых раньше закончит зачисткой противника. Одно уничтожение орбитальной группировки чего только стоит». «Получен запрос на видеосвязь от командира легкого крейсера Крираа», — отчитался искусственный интеллект, едва я очутился в руки управления. «Соединяй», — разрешил я, приготовившись выслушать офицера. Наша маленькая эскадра, состоящая из 4 кораблей, быстро приближалась к планете. В это же время флот Огневых, объединенный с 6-м Имперским, уже закончил перестроение, и вся эта армада, состоящая из 100 кораблей, начала разгон для прыжка. Я неспешно знакомился с информацией по местной планете, полглаза наблюдая за тактическим экраном. У Воскобойникова был отличный штурман, способный быстро рассчитать, какие корабли когда должны уйти в прыжок первыми, а какие последними. Ну вот, уже пошел процесс. На экране начали гаснуть первые зеленые маркеры, тяжелые корабли Б и С классов. Это произошло, когда из системы уже ушли в прыжок все крейсеры, десантные корабли и авианосцы флота Огневых. Основная сила прыгнула в гиперпространство, в то время как эсминцы, корветы и фрегаты только набирали ускорение. И именно в этот момент навстречу нашим средним и малым кораблям из точки входа-выхода начали появляться чужие корабли. Десятки тяжелых, сотни средних и легких одновременно. И самое паршивое, неожиданные гости принадлежали роду Филипповых и империи вперемешку. Нас обыграли. Бой завязался мгновенно. Кто-то из наших командиров решил, что атаковать нужно первым. Возможно, это решение и повлияло на исход боя. Правда, мне поначалу было не до каких-то размышлений на эту тему. Я вообще не сразу понял, что происходит. Наша небольшая эскадра уже приближалась к планете, были проведены переговоры с хозяином системы, бароном Вихревым, и в целом для меня все складывалось вполне удачно. Собирался как следует выспаться и, возможно, даже договориться об охоте. «Ваше сиятельство, моя эскадра вынуждена оставить вас», сообщил мне командир крейсера, едва мы связались с ним. «Попытаемся помочь своим. Оставаться в стороне не могу. Там сейчас гибнут мои товарищи. Силы не равны. У противника явные преимущества и в больших кораблях, и, возможно, в истребителях. Попытаемся продержаться как можно дольше, чтобы дождаться тех, кто ушел в прыжок. Надеюсь, они не попадут в засаду и успеют вернуться». «С чего ты решил, что я останусь в стороне от сражения?» Усмехнулся я, уже приняв решение. «Одно дело не лезть в чужие разборки, другое — сбежать с места сражения, бросив союзников. Выделяй место в построении. Мой первопроходец ничем не уступает, а кое в чем и превосходит крейсера А-класса». «Приказано вас беречь», — не согласился офицер. «Поверь, меня крайне сложно убить», — ничуть не солгав, ответил я. «Так что повторюсь, мой корабль также участвует в сражении». «Хорошо», — сдался командир крейсера. Кстати, в данный момент самый старший в звании офицер флота Огневых в этой системе. Несколько секунд ушло на синхронизацию, и вскоре я увидел общую картину боя, которая мне не понравилась. Из 2,5 десятков крейсеров противника лишь 5 были уничтожены. Остальные уже перестраивались в карусель. Тактическое построение, способное перемолоть все корабли, которые не успели уйти в прыжок следом за крейсерами, потому как та часть флота Огневых, что еще не набрала нужного ускорения и прямо сейчас атакует противника, мало что может противопоставить мощным дальнобойным орудиям тяжелых кораблей. Единственный способ одержать верх – сближение и атака, пока враг не ввел в бой истребители. Кстати, почему он еще не сделал этого? Времени прошло уже больше минуты, а на тактическом экране до сих пор не появились сотни маленьких красных точек, обозначающих москитный флот. «До контакта 10 минут», — прозвучал с экрана видеосвязи напряженный голос офицера, взявшего на себя роль командующего флотом. 10 минут по меркам космических сражений очень много. Скорее всего, мы вступим в бой, когда от нашего флота ничего не останется. Но будем надеяться, что из-за кинжальной дистанции и самоотверженности воинов рода Огневых наши сумеют нанести врагу существенный урон. Время, казалось, застыло в рубке разведчика. Единственное, что изменялось, пока наша группа кораблей шла на сближение, это количество маркеров на тактическом экране. На один уничтоженный вражеский крейсер из сражений выбывали 3-4 эсминца и корвета. Среди средних и малых кораблей размен шел в среднем 1:1. И что радовало, враг все еще не задействовал свои истребители. Это говорило об одном – у него их нет. А значит, все-таки есть шанс на удачный исход боя. Для нас удачный. 5 минут. Всего 5 минут хода, а у противника в строю осталось всего 7 крейсеров. 5 тяжелых и 2 вспомогательных. Из средних кораблей 4 корвета и 1 эсминец. И ни одного борта выше Б-класса. В нашем флоте сохранились всего 2 эсминца А-класса, причем оба имели повреждения и сейчас дрейфовали в разные стороны от места сражения. Противник уже посчитал эти корабли неопасными и прямо сейчас перестраивался, нацеливаясь на нашу эскадру. «Получен запрос на видеосвязь от флагмана противника», произнес эскин разведчика, отвлекая меня от тактического экрана. «Ты смотри, еще 2 минуты у нас имеются, прежде чем мы войдем в зону поражения главного калибра вражеских кораблей. Чего это они пожелали связаться с нами именно сейчас? Могли бы и раньше, до полного уничтожения нашего, да и своего флота тоже. Что им эта горстка уцелевших боевых единиц? Едва ли не 1/5 от того, что имелось перед столкновением. Принять вызов», — решил я и мысленно использовал ментальную способность 3-го уровня, на всякий случай. «Аквамарин!» С экрана на меня смотрел седой мужчина с очень худым лицом, узким и вытянутым, словно у лошади. Надо же, судя по знакам различия на форме, целый адмирал. А еще он не принадлежал к роду Филипповых. Это был командующий 4-го флота Империи. Что забыл здесь этот офицер? «Граф Аквамарин», — поправил я говорившего. «С кем имею возможность общаться?» «Маркиз Филиппов», — ответил собеседник. «Интересно, это брат герцога или сын такой старый?» «Чем обязан ваше сиятельство?» — уточнил я, отметив про себя, что до начала боя осталось меньше 1.5 минуты. «Мой брат дарует тебе жизнь, сохранит титул и передаст 2 родовых системы из 3-го рукава Империи, если ты прямо сейчас перейдешь на нашу сторону». «Не интересует», — ответил я уже, прикидывая, по какому вражескому кораблю в первую очередь лучше нанести удар. Выходило, что флагман в приоритете. Что ж, посмотрим, выдержит ли этот корабль удар способности 6-го уровня. Или лучше ударить по площади? «Мой брат гарантирует защиту от ордена», — добавил маркиз и улыбнулся. «Нехорошо так, мерзко». «Ну, гад, держись. То, что тебе известно обо мне больше, чем следует, говорит лишь об одном. Передо мной личный враг, скорее всего, сотрудничающий с корпорацией, а значит, и с Альфа-Скверной. С такими врагами нельзя разговаривать, их следует уничтожать. Вот я и определился с первой целью». Искин, подчиняясь моему мысленному приказу, прервал видеосвязь и чуть сменил траекторию. «Ну, посмотрим, чего стоят мои способности одаренного. Только для начала предупрежу союзников. Силават! Я выбрал цель. Прикроюсь щитами и способностью предтечь, чтобы уничтожить флагман. Риск минимальный, противник не успеет среагировать». «Ваше сиятельство, вы же все равно не послушаете меня, так что лучше скажите, как мы сможем помочь вам?» «Маневр уклонения. Уходите в сторону, разорвите дистанцию, не вступайте в бой», — коротко описал я свои желания. «Ну а что еще сказать родовищу Огневых? Они сейчас под удар попадут, и даже 4 крейсеров противника хватит, чтобы разбить эскадру. Хотя... Силават, сколько имеется истребителей на борту твоего корабля?» 12, Б-класса», — сообщил командир. «Используй их для отвлекающего маневра. Пусть изобразят атаку, будто хотят увести противника от кораблей. Но чтобы действовали осторожно, не лезли под скорострельные пушки». «Сделаем», — принял Радович мои требования. «Все, можно действовать более спокойно, не отвлекаясь на союзников. Стоп! Что происходит?» На тактическом экране происходило неладное. Противник словно почуял угрозу. Флагманский крейсер резко сбавил скорость, выпадая из построения. На его место тут же начал выдвигаться другой корабль, заполняя разрыв в построении. Что ж, это был крайне опрометчивый поступок. Сейчас узнаем, как хорошо держит защита 5-го уровня энергетический снаряд от крейсера Б-класса. 2 большие стены «Аквамарин», подчиняясь моему приказу, сформировали защитные плоскости с 2 сторон от первопроходца. А в следующий миг, подчиняясь моей воле, главный калибр разведчика выпрыгнул сгусток энергии, который устремился вперед. Похоже, противник не ожидал от меня такого наглого поступка, как рывок в самую гущу вражеского построения. Тот крейсер, что спешил занять место флагмана, один за другим принял в борт два попадания из орудия А-плюс класса, полностью лишаясь энергетической защиты. Третье попадание пробило толстую броню аккурат в том месте, где располагался реактор, и через 2 секунды впереди по курсу первопроходца расцвела вспышка взрыва. Одновременно с этим в левый борт моего корабля врезались 2 вражеских снаряда, обнуляя большую стену аквамарин и лишь на 5% просадив энергетический щит. А еще через миг мне пришло оповещение от предтеч о получении 3500 частиц духа. Ну вот, даже в плюс вышел по частицам. Разведчик вздрогнул от очередных 2 попаданий. В бой вступил флагман противника. Энергощиты просели на треть, и я активировал эгиду «Аквамарин», защищая большую часть корабля способностью 6-го уровня, после чего скорректировал курс и активировал главное орудие. Я должен уничтожить этого маркиза вместе с крейсером. Уцелевшие средние корабли противника обрушились на мой первопроходец со всех сторон, пытаясь повредить разведчик. Энергощит начал проседать, тактический экран тут же произвел расчеты. У меня имеется целая минута, прежде чем щит исчезнет. Не успеете. 3 попадания подряд вражеский флагман выдержал свободно, как и 4-е. Однако я продолжал сближаться с крейсером, не успевающим выполнить маневр уклонения. Сыграло преимущество большого разведчика А-плюс-класса против тяжелого неповоротливого корабля Б-класса. Ну и моя вера в эгиду «Аквамарин», которая должна была принять бортовой залп противника. Сразу 6 попаданий не только снесли защитную способность, но и просадили до 10% энергетический щит моего корабля. Причем спустя секунду осталось уже 5%. Так, похоже, я чего-то не учел. Однако выбора у меня нет, поэтому продолжим давить флагман. Только 6-м попаданием мне удалось вскрыть броню крейсера. К этому времени я уже активировал 2-ю эгиду «Аквамарин» и 2 больших щита «Аквамарин», что позволило энергетическому щиту разведчика начать восстановление. А вот флагман противника не перенес атаку. 7-е попадание фактически раскроило крейсер на 2 неравные части. Бросив взгляд на тактический экран, я усмехнулся. А противник-то струсил, похоже. Ни один из крейсеров не начал маневр разворота, чтобы прийти на помощь флагману. Наоборот, все они, перестраиваясь в плотный походный ордер, начали разгон к точке входа-выхода. А за ними уже подтягивались и вражеские эсминцы. Вот так, значит? Едва шайка лишилась вожака, как все изменилось? Что ж, бегите. У нас сейчас и так есть чем заняться. Силават, предлагаю обсудить сложившееся положение. Обратился я к командиру дружественного крейсера. Как выяснилось, не только мы столкнулись с противником. Через 8 часов, которые ушли на спасение экипажей поврежденных эсминцев, в систему вернулись остатки флота Огневых. 6 крейсеров и 2 десантных транспортника. Это была половина кораблей, сохранивших боеспособность. В родовой системе Филипповых остались 2 крейсера, 2 авианосца, 1,5 сотни истребителей и 4 больших десантных корабля для поддержания порядка и выявления слуг Альфа-Скверны. Остальная часть флота была уничтожена. Это была победа. Правда, досталась она герцогству Огневых очень дорого. Как сказал князь Воскобойников, когда собрал всех командиров кораблей на борту «Пчелки», и меня в том числе, без 6-го флота мы бы точно проиграли это сражение. Никто не ожидал, что противник сможет собрать у себя весь 5-й и остатки 4-го флота Империи. Более того, в системе Филиппова повсюду присутствовала мерзкая вонь Альфа-Скверны, которую издали чувствует любой пробудившийся потомок предтеч. «И все же мы выжгли вражеское гнездо», — подвел итог генерал. «Отрезали щупальца скверны, проникшие в наш мир. И я уверен, в ближайшем времени это положительно скажется на Империи. Ведь всем известно, что все, связанное с Альфа-Праймами, несет с собой лишь хаос и смерть». Я лишь поморщился, услышав последние слова Воскобойникова. У меня насчет этого было совершенно иное мнение. Для меня носителями хаоса и смерти были искоренители, те, кто должен защищать человечество. Так что дальнейшие слова князя я слушал вполуха, надеясь, что скоро смогу вернуться домой и наконец-то выспаться. Потому что отдыхать урывками по 3-4 часа в сутки так долго не продержишься. Словно подслушав мои мысли, напомнили о себе предтечи, вывесив перед глазами очередное сообщение. «Глава рода Аквамарин, твоя позиция отбора в кандидаты изменена. Текущая позиция 634. Я невольно повернулся к Воскобойникову и встретился с его тяжелым, хмурым взглядом. Не сговариваясь, мы слегка кивнули друг другу. А затем генерал резко сменил тему разговора. «Всем внимание! Сейчас все командиры возвращаются на свои корабли и действуют согласно полученному предписанию». Я тут же получил оповещение о входящем информационном файле, отправленном генералом. Не сдержавшись, вскрыл его и бегло пробежался взглядом. После чего вновь посмотрел на Воскобойникова, на этот раз вопросительно. Даже развел руками и помотал головой. Уж больно странными были указания, полученные мной. Секунда, и пришел новый файл. Я вновь вскрыл его и прочел короткое сообщение. «Лига пустоты ждет своего магистра».